Глава 45. У роботов тоже бывают друзья. До этого момента Ильеру и Кёртису приходилось очень трудно с Ван Дженом, и вряд ли кто-то из них захочет видеть его в своей команде. Если его просто лишат статуса кандидата, а он в свою очередь все так же будет стремиться попасть в Аслан, у него не останется выбора, кроме как встать на сторону Лисинь. Так что такое развитие событий было даже предпочтительней. А Ван Джен не особо беспокоился. Ему всего лишь надо было разобраться с этими странными ощущениями, но военные придавали этому чрезвычайно важное значение. Вместо следующей тренировки его вновь послали на полное обследование организма, и ему снова предстояло ощутить себя подопытной мышью. Барей сразу после официальной презентации стал самым востребованным мехом Солнечной системы в ЗВ и завоевал неслыханную популярность. Нельзя сказать, что он был настолько хорош, чтобы моментально побеждать любого меха. Скорее, он тешил самолюбие землян, был предметом их гордости. Хотя Земля и являлась членом Федерации Солнечной системы, любой землянин считал своим долгом в первую очередь поддержать своих, и потому все стремились обладать Бареем. На этом и основывалась маркетинговая стратегия салона, имевшая невероятный успех. С тех пор, как он пришел к руководству Солнечной системы, прибыль увеличилась в 5 раз по сравнению с предыдущим периодом. Деньги текли рекой со всех сторон, вызывая зависть руководителей других регионов. На Земле, которая до этого считалась самым малодоходным регионом, неожиданно произошел взрывной рост продаж. Одновременно с ростом популярности Барея появилось множество игроков, в совершенстве владевших его управлением. На Земле лучшим пилотом Барея стал Принц. Хотя вначале, когда он только впервые попробовал сесть за этого меха, его результаты были не особенно хороши. Однако он не отступил и ценой невероятных усилий добился своего. Во время профессиональных боёв ЛП Принц на Барее устроил суперкрутое шоу, прославив свое имя. Он, можно сказать, не мог спокойно спать, пока не реабилитировался за прошлые неудачи. Заодно он расширил свой опыт в использовании разных моделей мехов. Раньше он чересчур зацикливался на Короле Войны. Бог Ветра неплохо проявил себя и за пределами Земли. В других регионах, таких как Абидан и Аслан, появлялось все больше игроков, которые добивались наивысшего мастерства в пилотировании Барея. Но после определенного периода неистового восхваления в средствах массовой информации все обнаружили, что на самом деле вероятность победы на Барее вовсе не так уж велика. По мере того, как соперники все лучше узнавали особенности нового меха с Земли, победить на нем за счет какого-нибудь неожиданного приема стало уже невозможно. И из-за того, что игроки не могли измотать своих соперников, в равных ситуациях этот мех становился даже обременительным. Каждый хотел бы выделиться, но при этом следовало учитывать обстановку и характер противника. Многие сильные игроки стали уделять особое внимание передвижениям меха при смене позиции. И разобравшись в особенностях Барея, они стали более продуманно относиться к своему местоположению на карте, особенно на картах городского типа. Поэтому необдуманное использование Барея могло нанести вред всей команде. Постепенно игроки стали выбирать его с большей осторожностью. Но в условиях сложного рельефа местности Барей все равно давал много преимуществ по сравнению с большинством других моделей. В основном Бог Ветра стал позиционироваться как разведчик-убийца для особых условий местности. Кроме того, необходимо было заранее занять выгодную позицию. Если промедлить и дождаться, когда сражение будет уже в самом разгаре, ситуация могла сложиться не в пользу Барея. Во время сражения для бойца важно, чтобы мех был достаточно силен и не имел явных недостатков. Поэтому, несмотря на популярность среди игроков, профессионалы еще более осторожно подходили к выбору Барея для соревнований. Конечно, за исключением таких одержимых фанатов этого меха, как Принц. Появление нового функционала у Барея вызвало большой интерес военных. В основном их интерес относился к технической стороне. Можно ли использовать эту новую функцию в реальных военных действиях и насколько она будет полезна? Данные, собранные в ЗВ, давали не самый положительный ответ на этот вопрос. Энергетический щит слишком тонкий, а продолжительность его действия недостаточная. Из-за чего пилотам Барея придется рассчитывать на щиты своих товарищей в бою. Причина же, почему специалисты так хвалили новую способность этого меха, заключалась в том, что проект изменения функционала меха, составленный Яцесу, не увеличивал нагрузку на энергетическую систему меха, и при максимальном использовании всех ресурсов все же давал дополнительные преимущества. Принц и Молот очень тщательно изучили новый функционал Барея. Судя по всему, его целесообразно было использовать только в определенных условиях. И к тому же, требовалась правильная координация с другими членами команды. В своем кабинете руководитель ЗВ Солнечной системы Салон только что закончил разговор по Скайлинку. После недолгого периода затишья снова надвигались неприятности. Помимо Солнечной системы, наибольшим успехом Барей пользовался в Аслане. Аслан всегда стремился перенимать отовсюду лучшие идеи, чтобы затем использовать их у себя. Концепция Бога Ветра сильно отличалась от других мехов и не могла не вызвать их интерес. Аслан непременно хотел заполучить всю имеющуюся информацию об этом мехе любым путем, либо через ЗВ, либо заключив сделку с ОМГ. Кроме плюсов, у этого меха были, разумеется, и минусы. А в Аслане это понимали, но все же этот проект был новым словом в производстве мехов. Федеративная Республика Монорас была одним из 10 постоянных членов парламента коалиции Млечного Пути. И одновременно одним из главных соперников Аслана. Их конфликт брал начало в территориальных спорах Монораса и Аслана по поводу нескольких планет, богатых полезными ископаемыми. В течение многих лет не прекращались мелкие стычки, которые утихли только в последнее время, переметнувшись в сферу политики и экономики. Поскольку Аслан, образно говоря, протянул оливковую ветвь Федерации Солнечной системы, отношения Монораса с Федерацией сразу же стали довольно напряженными. Конечно, все эти дела, касающиеся международных отношений, не особенно волновали Салона. Только что закончившийся разговор был с Дутом, главным управляющим подразделения ЗВ Монораса. Содержание разговора сводилось к тому, что Дут хотел организовать товарищеский матч, чтобы игроки с его региона могли ознакомиться с возможностями Барея. В Монорасе вовсе не считали землян достойными противниками. Об уровне землян можно было судить по игре их профессиональных команд. Вся эта затея была ответной реакцией на интерес, проявленный Асланом к Барею. Чем большее внимание и интерес проявлял Аслан, тем больше монорасты стремились опорочить Бога Ветра, доказать, что он гроша ломаного не стоит, а жители Аслана совершенно не разбираются в мехах и просто ради своих политических целей заискивают перед землянами. Перед Салоном встала дилемма: принять вызов или отказаться. Он решил не давать ответ сразу. Сказал, что надо узнать планы игроков и их расписание на ближайшее время. Дут отреагировал на это презрительной усмешкой. По этой части у Салона уже было немало опыта. Все эти граждане великих держав считали себя на голову выше остальных и смотрели на других свысока. Похоже, они собрались тут всем надрать задницу. К тому же, видимо, полагали, что земляне должны считать за честь, что на них обратили свой взор такие люди. Барей, безусловно, был хорош, но в Монорасе к нему отнеслись с пренебрежением. У них самих были мехи уровня S, а Барея они считали просто чересчур разрекламированным и перехваленным. Салон навел справки и узнал, что в Монорасе выпускаются мехи серии «Безумный меч», по своим характеристикам полностью превосходящие Барея. Подумав, он решил в итоге отказаться. Если этот бой состоится, зрелище будет удручающее. Поводов для отказа можно придумать сколько угодно. Однако бывают ситуации, когда при всем желании нет возможности отказаться. Ответом было презрительное ворчание Дута. «Салон, это уже решенный вопрос. Мне на самом деле не нужно вашего согласия, так что я просто ставлю вас в известность, чтобы вы смогли подготовиться. И советую приберечь свои доводы». «К чему это, господин Дут? Ведь мы же одна организация». Салон изо всех сил старался сохранять спокойствие. В ответ раздался язвительный смех. «Я знаю, о чем вы думаете. Вы, должно быть, тоже понимаете, зачем нам это нужно. Но все это не имеет значения. Даю вам 3 дня на подготовку, а иначе дождетесь, что мы вам устроим настоящую бойню». После этих слов экран Скайлинка погас. Разговор был окончен, наглость собеседника просто перешла все границы. Хотя Салон умел сохранять самообладание, на этот раз у него просто в глазах потемнело от возмущения. Для Монораса Земля вовсе не являлась значимым регионом, но, как говорится, при столкновении сильных страдают слабые. В этой ситуации даже нельзя обратиться за помощью к Аслану. Придется полностью рассчитывать на собственные силы. Салон знал, что противник выполнит все свои угрозы. Расправившись с ними, Монорас будет торжествовать. Еще бы, одним ударом двух зайцев. На побежденной стороне будет невесело. В этом мире царили жестокие правила игры. Сильнейший безжалостно расправлялся со слабым. И ему предстояло самому все приготовить для этой расправы. У Салона теперь было проблем по горло. В то же самое время у Ван Джена также возникли проблемы. Как оказалось, он внезапно утратил точность движений. Такое встречалось крайне редко и называлось комплексным расстройством Хокинса. Но как могли появиться эти симптомы у Ван Джена? Тем более, что при первом обследовании на прошлом этапе отборочных у него ничего не обнаружили. Почему проблемы возникли после управления космическим мехом? Военные были очень обеспокоены. Как-никак, Ван Джен пока еще считался первым среди кандидатов в командиры. После целого ряда обследований, врачи не выявили у него никаких других нарушений в организме, которые могли бы вызвать такие симптомы. Единственная обнаруженная ими проблема – это слишком здоровый и крепкий организм. Ван Джен слегка обалдел от такого. Неужели это тоже проблема? В конце концов, психолог дал свое заключение. Ван Джен, очевидно, испытал слишком большие психологические нагрузки, что и привело к отклонениям. Небольшой отдых должен вернуть все в норму. Глядя на это заключение, Деламарк не находил слов. Судя по отчетам Мэн Ао, Ван Джен стал их главным кандидатом. По крайней мере, он был незаменимым членом команды. Так почему же у него в итоге обнаружился стресс из-за перегрузок? Отдых! Какой сейчас может быть отдых? Но, в конце концов, у Деламарка, по всей видимости, сработал образ мышления жителей Луны. Отдых так отдых. Ван Джена во второй раз отправили на райский остров. За ним прислали специальный космический корабль. Провожал его Су Янь. «У тебя будет все, что пожелаешь. В твоем распоряжении 3 дня. Наслаждайся. А потом вновь за дело». Глядя на отлетающее судно, Су Янь с сомнением покачал головой. Что за дела творятся? Этот парень попросту переворачивает все с ног на голову. Что это вообще за отборочные такие? Чрезмерные нагрузки? Необходим отдых на райском острове? С ума сойти! Подумаешь, получил голос одной из сторон. Он не выдержал нагрузок, еще даже не став официальным командиром. Иногда непонятно, о чем вообще думают эти генералы. Ходили слухи, будто бы в это дело вмешалась какая-то важная персона. Странно. Что это могла быть за персона? К тому же настолько важное, что генералам пришлось предоставить одному из участников отпуск в такой неподходящий момент? Глядя в иллюминатор, Ван Джен тоже не знал, как на все это реагировать. Странно все это. Он мог бы поклясться, что его болезнь не связана с нагрузками или плохой приспособляемостью к невесомости. Причина была в чем-то другом. Разместившись в своей комнате, Ван Джен завалился на кровать. На райском острове светило солнце, повсюду были песчаные пляжи и бирюзовое небо. В открытое окно дул легкий ветерок, доносивший аромат фруктов. «Отдыхай сколько душе угодно!» Но Ван Джену почему-то не отдыхалось. «Ведь он сейчас должен проходить специальные тренировки! Что он здесь делает? И отчего все-таки появилась эта проблема? Все навыки в порядке. Все внутренние органы тоже в порядке. Неужели это осложнение из-за того, прошлого раза, когда он использовал способность X. Не очень-то похоже на это. Так почему же теперь любое его движение утратило точность? Внезапно ему в голову пришла дикая мысль. Может, это Костиголовый? Что-то он был больно тихим в последнее время. Не появлялся, не беспокоил. Ван Джен снял рубашку и посмотрел на свою грудь. Потом он пустил немного своей духовной энергии в татуировку в виде кубика Рубика, и она начала излучать слабый свет. В следующую секунду перед его глазами уже стоял милый, добрый старина Костиголовый, но Ван Джен будто бы совсем позабыл, как разговаривать. «Что это за мать вашу?» Из-за спины Костиголового, покачиваясь, выползла какая-то здоровенная квадратная фигура грязно-черного цвета. Сам Костиголовый выглядел весьма высококлассным роботом, но этот... Этот робот выглядел как какая-то музейная древность. Неужели это приятель Костиголового? Но роботы встали друг против друга и были вовсе не похожи на двух приятелей. Они скорее выглядели как противники. Захватывающая битва роботов? Круто! Силы обоих роботов оказались примерно равны, никто из них не мог выиграть, и Ван Джен ощутил из-за этого недомогание.